Сен-Люк почесал за ухом. «Право. Никого, кроме вас, не знаю», — сказал он. «Перестаньте шутить. Дело слишком серьезно. Вы думаете?» «Говорят вам, что я сам видел». «Хм! Да как же проходит сюда этот мужчина?» «Разумеется, тайком». «Часто?» «Полагаю, что он ногами пробил себе ступени в стене. Посмотрите». «В самом деле, неужели вы никогда не замечали?» «Правду сказать, замечал». «А, — произнес Монсоро, — говорите же, что вы заметили, что сюда ходит мужчина? Что же вы? Не обращал на это внимания, я думал, что это вы». «Говорят вам, что не я». «Верю, верю». «Верите? Совершенно». «Так кто же приходил?» «Кто-нибудь другой». Обер-егермейстер грозно взглянул на Сен-Люка, лицо которого было вполне простодушным. «О-о-о!» — закричал он вдруг с таким гневом, что Сен-Люк невольно взглянул на него. «Постойте», — сказал вдруг молодой человек. «Говорите, говорите». «Не приходил ли кто?» «Впрочем, нет». «Нет? А, впрочем, очень может быть». «Да кто же, кто? Кто?» «Герцог Анжуйский». «Я сам это думал», — отвечал Монсоро. «Но по справкам оказалось, что не он». «Ха! Герцог хитер?» «Да. Но не он был здесь». «Вы требуете, чтобы я сказал вам свое мнение, а между тем не принимаете моих предположений?» «Вы живете в замке. Следовательно, должны не предполагать, а знать». «Постойте!» — вскричал Сен-Люк. «Нашли?» «Новая мысль! Если не вы и не герцог, так, должно быть, я был в парке». «Вы? Отчего же нет?» «Зачем вам снаружи подъезжать к парку? Перелезать через ограду, когда вы можете спокойно пройти прямо?» «Эй, боже мой, я ужасно прихотлив», — отвечал Сен-Люк. «Но зачем вам было бежать при моем появлении?» «Как зачем? Со страху». «Так стало быть, вы поступали дурно?» — спросил граф, не будучи более в силах удерживать своего гнева. «Может быть, вы, кажется, насмехаетесь надо мною», — вскричал Монсоро, побледнев. «Вот уже четверть часа, как вы толкуете мне пустяки». «Ошибаетесь», — возразил Сен-Люк, вынув из кармана часы и взглянув на Монсоро так пристально и с таким спокойствием, что тот невольно задрожал, несмотря на свое свирепое мужество. «Не четверть часа, а 20 минут». «Вы оскорбляете меня!» — вскричал граф. «А вы что делаете, расспрашивая меня как шпиона?» «А, теперь я все понимаю». «Позвольте узнать, что вы понимаете». «Я понимаю, что вы заодно с изменником, с трусом, которого я вчера чуть не убил». «Еще бы, он мой друг». «В таком случае я убью вас вместо него». «Неужели? вы убьете меня у себя в доме и даже не предупредите меня? Подлецов и изменников я убиваю, как собак, — закричал граф с бешенством. «Ах, господин де Монсоро, — возразил Сен-Люк, — как вы дурно воспитаны и как обращение с дикими зверями сделало вас таким грубым, фи!» «Разве вы не видите, что теперь я на все способен, — заревел граф, став перед Сен-Люком со скрещенными на груди руками и с лицом, обезображенным еще более яростью. «Вижу, мордье, вижу. Честное слово, господин Монсоро, ярость вам не к лицу, на вас смотреть страшно!» Граф вне себя схватился за шпагу. «Берегитесь, — сказал Сен-Люк, — вы зачинщик. Будьте сами свидетелем того, что я совершенно равнодушен и хладнокровен». «Да, молокосос, я зачинщик, да презренный миньон, я вызываю тебя». «Так потрудитесь перелезть через ограду, господин де Монсоро. По ту сторону мы будем на чужой земле». «Все равно, — вскричал граф, — вам все равно убивать ваших гостей, а мне не все равно убивать хозяина». «Так пойдемте, — сказал Монсоро, поспешно перебираясь через ограду. «Тише, граф, осторожнее. Некоторые камни едва держатся. Ради бога, не ушибитесь!» И Сен-Люк отправился вслед за обер-егермейстером. «Скорей! Скорей!» — кричал граф, становясь в позицию. «А я еще приехал сюда на отдых, — думал Сен-Люк. Вот тебе и отдых!» И он соскочил на другую сторону.